Проследив за матерью, он узнал, где живет его сестра, и решил с ней поговорить. Когда он постучал в ее дверь, изнутри послышались легкие шаги, и вскоре дверь приоткрылась, и выглянула Эстер. Узнав Клайда, она распахнула дверь. «Клайд, ты! А я только что о тебе думала». Клайд обнял ее и поцеловал. Он тут же, с неудовольствием и огорчением, заметил, что она сильно подурнела. Она явно была чем-то удручена. Клайд спрашивал себя, где же ее муж? Почему его здесь нет? Куда он девался? «Я не ожидала, что ты придешь», — сказала она, когда он выпустил ее из объятий. «Я видел маму», — сказал он, — «поэтому и узнал, что ты здесь». «Но почему ты никому из нас не давала о себе знать? Все-таки ты могла бы написать мне два слова». Он смотрел весело, пытливо и настойчиво. Но сестра уклонилась от ответа и стала расспрашивать его о работе в отеле. Она с восхищением смотрела на него, и Клайд был тронут. Но в то же время он продолжал думать о ее состоянии. Он думал: «В их злосчастной семье всегда так. Вот он только начинает жить самостоятельно, старается чего-то добиться, выйти в люди и приятно проводить время. И Эстер тоже сделала такую попытку. Она тоже старалась добиться чего-то лучшего. И вот чем все это кончилось. С ней случилась беда. Она беременна, без денег и без мужа. Вот почему мать искала комнату, вот почему пыталась занять у него $100. Она стыдилась Эстер и ее положение. Стыдилась и того, что подумают Клайд, Джулия и Фрэнк. Как может повлиять на них положение сестры? Ведь оно безнравственно. И потому она от всех старалась скрыть историю с Эстер, рассказывала всякие небылицы. «Да... трудная штука жизнь. Как все-таки жестоко устроен мир. Как странно все складывается». Клайд посмотрел на Эстер, обвел взглядом комнату, сказал сестре, что теперь она не будет одинока, он будет приходить к ней, только пусть она не говорит матери, что он был здесь. И по пути в отель на работу он продолжал думать о том, как все это печально и как жаль, что он пошел за матерью. Лучше бы ему ничего не знать. А, впрочем, это все равно открылось бы. Наверное, матери опять пришлось бы просить у него денег. Но что за негодяй этот тип? Удрал и оставил Эстер в чужом городе без единого цента. И он вдруг вспомнил о девушке, которую ее спутник бросил в отеле «Грин Дэвидсон» несколько месяцев назад с неоплаченным счетом. Тогда все это казалось таким смешным, будило особый чувственный интерес. Но теперь это касается его сестры. С нею поступили так же, как и с той девушкой. Ну, не повезло ему с семьей, не одно, так другое. Проповедуют на улицах и никогда не платят вовремя за квартиру. И отец продает коврики и часы, чтобы как-нибудь просуществовать. И Эстер убегает из дому и потом возвращается в таком виде. Ну и ну.